сердце простилось с землёю, солнце сказало до встречи с первой на небе звездою. Тихо пришел к нам вечер, там в вышине небес звезды славят его, а мы здесь на земле славим Господню любовь. Сумрачней стало и глуше, птицы уснули в гнездах. Не уходи и послушай, как напевают звезды там в вышине небес. Звезды славят его, а мы здесь на земле славим Господню любовь. Творившему все звездные пение славы вечер с собою несет. Там в вышине небес звезды славят его, а мы здесь на земле славим Господню любовь. Если тревожит душу мысль, для чего я создан, не уходи и послушай, славят Создателя звезды там в вышине небес. Звезды славят его, а мы здесь на земле славим Господню любовь. Голос свой в ливых пенье всем о любви скажи, чтоб к небесам стремленье в души людей вложить. Там в вышине небес звезды славят его, а мы здесь на земле славим Господню любовь. Там в вышине небес славят его,